Глава 29. В палате тихо, только слышно, как за окном воркуют голуби. Беременность — это, конечно, чудо, но иногда это чудо превращается в пытку. Токсикоз, слабость, бессонница — полный набор прелестей. Мне немного стыдно, что я подозревала Катю в подлоге. Вчера ко мне зашел врач и рассказал, как у меня обстоят дела на самом деле. В дверь тихо стучат, я вздрагиваю. Вопреки ожиданиям, в палату заходит не Руслан, а Тагир Багиров. «Алана, привет, как ты?» Его голос звучит приветливо и без флирта. «Заскочил в больницу по делам и решил к тебе заглянуть». Кладет на тумбочку связку бананов, воду и шоколад. «Привет, Тагир, все хорошо, спасибо, что зашел». Отвечая, я чувствую, как поднимается настроение. Он подходит ближе, присаживается на соседнюю пустующую кровать и смотрит на мой живот. В его взгляде смешались грусть и какое-то странное восхищение. Мне становится не по себе. «Это счастье, Алана», — произносит он, не отрывая взгляда. «А ждать ребенка — это такое чудо, которое дано не каждому». Я сглатываю ком в горле. Его слова звучат как-то слишком лично, слишком тяжело. «Да, Тагир, это действительно чудо», — отвечаю я, не зная, что еще сказать. «Знаешь, некоторые люди мечтают об этом всю жизнь, мечтают услышать этот маленький стук сердца, почувствовать первые толчки, но у них не получается никак, и они готовы отдать все на свете, чтобы только испытать это счастье». Я молчу, пытаясь понять, что он имеет в виду. Его слова звучат как исповедь, как крик души. «Тагир, что ты хочешь сказать?» Спрашиваю я осторожно. Он отворачивается, смотрит в окно, за которым голуби устроили шумные брачные игры. «Я ушел из университета и решил переквалифицироваться во врача-репродуктолога». «Неожиданно». «Хочу помогать людям с проблемами зачатия». Не успеваю ответить, как дверь распахивается, и на пороге появляется Руслан. Взгляд его скользит по нам, задерживается на Тагире, и я вижу, как в глазах мужа мелькает ревность. Неужели? «Ого, я смотрю, тут уже компания собралась». Нарочито бодрым голосом говорит Руслан, но я-то чувствую напряжение в его словах. «Привет, Руслан. Зашел проведать твою Алану», — отвечает Тагир с улыбкой. Руслан подходит к кровати, целует меня в щеку и бросает испепеляющий взгляд на Тагира. «Да, я вижу», — бурчит он. «Милый, не волнуйся. Не выдерживаю я и начинаю смеяться. На меня беременную вряд ли кто-то позарится, тем более у Тагира есть красавица Лейла». При упоминании имени девушки Багирова его лицо мрачнеет. «Что такое? Поссорились?» «Знаю, знаю. Просто я за тебя волнуюсь. И не хочу, чтобы кто-то тут ошивался вокруг моей жены. Даже мой друг». «Ну все, все, успокойся. Я вся твоя. И пузатая». Говорю, поглаживая свой округлившийся живот. «И вообще, что ты мне принес поесть? Умираю от голода». «Ох, да, точно. Бабушка Земфира тебе передала тонну всякой еды. Сейчас». Тагир деликатно откашливается. «Ладно, я, пожалуй, пойду. А то тут у вас, смотрю, семейная идиллия намечается. Аланушка, выздоравливай. Руслан, береги ее». Подмигнув мне и пожав Русу руку, Тагир выходит из палаты. «Вот так-то лучше», — говорит муж. «Никаких друзей, только я и ты». «Какие новости ты мне принес, дорогой супруг? Как прошел день рождения моего свекра?» «Я надолго там не задерживался. Поздравил папу и ушел». «А Катя?» «Не думай больше о ней, дорогая». «Мне так неудобно теперь, что подозревала ее». «Единственное, в чем ее можно подозревать, это в том, что она хотела нас рассорить. Представляешь, ваше совместное фото с Тагиром мне показала, но с мотогонок». «Что же она молчала столько времени?» — спрашиваю удивленно. «Если бы она показала его раньше, чем я призналась мужу, у меня были бы большие проблемы. Как все удачно сложилось». Назарова свою личную жизнь устраивала. «И как? Видимо, неудачно, раз снова к нам полезла», — хмыкаю. «Больше не полезет, я ее уволил». «Почему? За что?» «За то, что пыталась рассорить меня с женой. Этого достаточно». «Эх, Варвара опять без помощницы останется. Сетую притворно, а сама радуюсь». «Пусть ей Ками поможет». «Я спрошу у сестры, как она смотрит на то, чтобы подработать. Спасибо за идею». «Жду не дождусь, когда тебя выпишут. Без тебя в квартире пусто и холодно». Скинув обувь, Руслан ложится рядом со мной на кровать. «Скоро, дорогой, скоро». Он обнимает меня крепко и прижимается щекой к моей голове. Тепло его тела разливается по мне, словно горячий чай в промозглый день. И я понимаю, как же мне не хватает этого тепла, этой близости. Больничная койка — это не то место, где хочется проводить время с любимым человеком. Поскорее бы домой.